Германия за 5 лет стала сильнейшей в Европе и бросила вызов миру. Для этого имеется лишь одно средство — поверить, что твоя нация самим Богом избрана. Не хотите Богом, пусть революции, но избранная. Никто и никогда не убедит меня, что нет продажных наций или кулацких наций. Контрреволюционных, да-да, контрреволюционных, вот именно. Если для вас товарищ Сталин не авторитет, а нужна цитатка, пожалуйста. В вечных учениках ходим, и особенно в учениках у иностранцев, и классики марксизма некоторым любы не потому, что они марксисты, а потому, что иностранцы. Ваша. Ваша теперь очередь, самостийники, петлюровцы. 30 или сколько там вас миллионов контрреволюционеров. И каждого можешь, не глядя, посылать, куда поехали калмыки или татары. Нет этих подальше. А что? Если все вместе с этим шутом с Никитой, а почему бы и нет? Вот удивятся хохлы, как можно, нас же много. Именно потому. Новые времена, новые масштабы давно надо было бы сделать. Не подыскивать какие-то особенные земли. Не хотели на метровом черноземе, поживите на вечной мерзлоте. И Никитка обидится, такой свойский, такой рубаха парень, а его туда же. Торгашеская душа Каганович, этот пролетарий из-под прилавка нутром учуял конкурента. Здорово он подкузмил Хрущева с этими его агрогородами. Ишь, нашлись теоретики. Растворили бы в деревне и Москву, и Киев, только позволь. Тянет, тянет хохла в кулацкие гнезда. Нет, не забыл. Товарищ Сталин, как вы устроили себе подыхаловку в 33-м, а, по вашему примеру, и русский? На погост, но только не в колхоз, чтобы еще злее товарища Сталина ненавидеть. Все бегали, бегали, то к Бухарчику, то к Миронычу, то еще куда, пока в объятиях у Гитлера не оказались. И что, думаете, сойдет вам? Это только потому, что вас много. Но далеко убежали. Да нет, снова мы встретились. Но если так любите бегать, пожалуйста, хоть на край земли. Эшелоны подадим. Вот именно, если вам так хочется подальше от товарища Сталина. 30, 50, какая разница? Теперь счет на сотни миллионов в Европе, на миллиарды в Азии. Освоим и пустыню Гоби, если тесно станет. Армяне эти, кавказские жиды, увернулись тогда, но теперь не удастся. Алтай тоже горы, назовем какую-нибудь Араратом, если им это так важно. Найдем, найдем уютное местечко и для подлеца Лазаря Моисеевича. С его торгашеской нацией глаз не сводят с Америки. Украинские куркули помогут спровадить вас, ну, а другие их самих. Гниль из подпорченного мяса не выковыривают. Чем больший кусок отхватишь ножом, топором, тем лучше для здоровья. И чтобы до главного мегрела добраться, приходится начинать с маленьких мегрельцев. То же самое и с народами-вредителями. Начал с малых, переходи к большим. Татары там, калмыки, евреи, а уж потом самостийники, ну и дальше. Где-нибудь за Енисеем встретитесь все, и у вас будет достаточно времени выяснить, кто больше ненавидит товарища Сталина. Нет, а интересно, сами они остановятся в этом деле? Или как в 37-м, до упора, когда уже и выселять некого, и некому будет? Что, дублер, и думаете, что оскорбили и унизили? Чем? что самое трудное и опасное досталось не вам, Сталину досталось. Походили бы вы сами над пропастью по имени Россия, над мелкобуржуазным кратером, да с такой ношей, да по нехоженному пути. Я же вижу, видел, как жадно вы смотрели из своих углов, со своих нар, ждали, чтобы свалился. И марксизм вам уже не нужен, и социализм, черт с ним совсем, только бы товарищ Сталин опростоволосился. Ну, а теперь что скажете? Придется выпрашивать у Сталина, у вашего дублера, хоть какое-то местечко в истории. На трибуне истории, в день самой главной победы, которая впереди. Там точка, и видит ее только Сталин. И ваша судьба, и живых, и мертвых там, хотя вы этого еще не знаете. Вот когда история будет переписана окончательно. В сравнении с чем все прежнее всего лишь репетиция. Бои местного значения, и тогда посмотрим, кого история поставит на первое место, где Ленин, а где Сталин. Это они воровские постукивают в дверь, зовут. Мое голодное молчание их, видите ли, напугало. Они взволнованы, не случилось ли чего с Иосифом Виссарионовичем. Охрану, конечно, арестовали или вырезали, если она не заодно с ними. От самой Москвы толпами бегут через лес, от самого Буга и Днепра бегут, бросив фронт, все бросив с единственным желанием добраться, отомстить, выместить злобу. Телевютюге Вольфе, мало-мало на вас Гитлера немцев. Да открой, это я. Голос незнакомый, но таким кажется свой собственный, если слушать со стороны, звучащий с киноэкрана или по радио. Сдерживаемое дыхание, прижатым ухом даже сквозь обитую дверь, ясно слышно. Да ты что, не узнаешь? Ладно, притворяться, это я. Да я. Страх твой. Узнал ведь, что нужно, кто звал, кто позволил. Фу, гад, так напугать! Это ж надо, какая чушь приснилась, представилась. Перестань, вождь, комедию ломать. Никогда я в спецпропуске не нуждался, а роднее у тебя никого нет. Смеется, издевается подлец. Что мне ты или другой подумаешь, страх голому дождь не страшен? Я ухожу совсем, мне теперь ничего не страшно. Ну, вот и прекрасно. Так что здравствуй. Признаться, я боялся, что будет слишком много визгу, соплей, восточной дипломатии, весь набор. Все мы боги, пока других потрошим, души из тел выковыриваем, а когда из нас вопим и взываем. Как наш Зиновьев изображал из себя красного галифе, а когда самого потащили, как барана убивать, взвыл. Товарища Сталина, мне товарища Сталина. Напомнить, возможно, хотел, что именно он проталкивал генсеком тебя. Или как с Каменевым от завещания тебя защищали. А нам теперь как? Не Мегрелы же нам с тобой кликать, этот пожалеет. Кто вас всех сегодня подсылает? Постой, а не твоя эта работа? Яшка с его лысым доцентом. Что ты этим хочешь сказать? Чего добиваешься? Там, где я, страх смерти, там бродит и совесть поблизости, если еще она жива. Ну, а если не совесть, то хотя бы лысый доцент, вроде солитера. Не в душе, так в желудке. Но какая-то работа все-таки происходит внутри. Не надо ерничать, у меня серьезные планы. Определить врага, подготовить все, неожиданно нанести удар, уничтожить его и пойти спать. Это как стакан хорошего вина. Знаю, знаю твои планы. Нет, на этот раз речь совсем о другом. Только договоримся сразу не играть в знакомые игры. Не стоит она того. Что? Жизнь. Это самое. Ну, что за удовольствие вечно сидеть за колючей проволокой, и чтобы пищу подавали, как зэку, и ни минуты без страха, без меня, хе-хе, то есть пожизненный узник. Глянь-ка, да ты в гробу заживо заключен. Эти доски до потолка — это кто придумал? А под конец, гляди, и дело припаяют с этой охранкой. Да ну их всех, бессмертие не получилось, не вытанцевалось, мы уж поняли с тобой. Так ради чего волынку тянуть? Ты о чем это? Как о чем? Полчаса толкую. Я чувствую себя, я совершенно здоров. Какое уж тут здоровье? Раньше бывало после баньки, как младенец жигит. Кстати... Почему именно в бане так приятно ругать, поносить советскую власть? Парички, слушая тебя, в обморок падают. Даже слушать такое боятся. Надоело. Надоело. Сколько ни бейся, бардак. Потому и решил все сначала. Никогда у меня столько сил, столько идей не было. Ну, с тобой не соскучишься. Какое начало? Какие идеи? Опять через Колыму гнать людей к счастью? Не наскучило? Финита, как говорят иностранцы. Ты что, не слушаешь, с чем я пришел? Тебе надо умирать. На этот раз тебе. Теперь расслышал? Вот ты и выдал себя. Они тебя подослали. Да не они, успокойся. Мы с тобой сами, тихонько, помаленьку, по-стариковски. Когда-то же надо. Нет, ты послушай. Хохлы, самостейники и прочие помогут торговцам, отравителям, аж до Колымы земля обетованная. А следом и сами запрягайте, хлопцы, кони. Да не забудьте про этих партизанщиков белорусских. Каждый второй прирожденный террорист. Мао Цзэдун охотно подбросит 100 миллионов, чтобы поселить у нас, разместим. Вот зачешется Европа, если 100 миллионов азиатов, да на место хохлов, прямо под нос всем этим французам, англичанам с раскосами и жадными глазами, а? Мудрый, ничего не скажешь обычай, чтобы кто-то тебя запомнил ударить побольнее и неожиданно. Такое надолго. Не скоро забудете товарища Сталина. Сердце жмет. После баньки и голову как овручим, да? Да я всех переживу. Кавказская порода долговечная. Мне надо, я не для себя, надо. Все загубят слепые кроты. Кому все оставлю? Да они все уступят врагам, только бы шкуру сохранить. Финита, амба, крышка, какое еще слово есть? Кранты, капут. Не может быть, чтобы вот так сразу. Давай посоветуемся, ну, пожалуйста. Да хоть миллиард или всех, сколько осталось на земле, заложи вместо себя, не выкупить. Раз пришел срок, нажаловались на меня, я знаю, это они умеют писать, жаловаться. Послушай, это уже скучно. Ну, сколько можно? Как чужими головами рассчитываться? Герои, боги, ничего нет легче. Но только зайдет о своей речи. Ну, хорошо, хорошо, не сердись. Я все сделаю, что скажешь, но не сразу же. Если приговорили, пусть сами осмелятся, а не подсылают вместо себя. Пусть, но в глаза хочу увидеть подлеца, я его всю жизнь ждал. Нет, ты кого хочешь, уморишь, но пойми, где и кого я буду сейчас искать. И ты не подумал, а вдруг набежит столько, что забор повалит, и цветники вытопчут. Вот и поглядим, ну что тебе стоит, народ любит товарища Сталина. Ты действительно уверен, что любовь, зачатая от страха, от меня, хе-хе, сильнее всего остального? А мы не зря время теряем. Должен у человека быть шанс. И столько не завершено. Вот и ботинки для Матрёны Петровны. У неё день рождения. Слушай, а что нам далеко искать? Этот не подойдёт? Смотрись. Подошёл к зеркалу ближе. Ему навстречу ступил, как бы наперерез, угрожающий двинулся низенький старикашка с сердитым, одутловатым лицом, поковыренным оспой, с неподвижными глазами ящера. Грязно-серые усы свисают мокро, тяжело. Босой, в обмятом, как сосна, мундире с огромными бутафорскими погонами, с них свисает позлощенная вытертая бахрома. Смотрели друг другу в глаза. Ты все в цари, лучше бы ты, нет, лучше бы ты. Никогда ни к кому не испытывал такой ненависти. Сдавило горло, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Даже грудь заболела. Почувствовал, как яростно забилось сердце, обгоняя собственные удары. Руки, ноги загудели, загудели, обмякли, как обручем сдавило голову. Последний светлячок, какие-то пятнышки на пещерно-черной стенке того, что называют душой. Возможно, это была просто жалость к самому себе. Тускло замерцали и стали гаснуть, пропадать. Существо с мозолистыми от ненависти ладонями, от вечно сжатых кулаков, ногтей, не любящие, не жалеющие никого, даже самого себя, только ненавидящие. Обречено. Чтобы не упасть посреди комнаты, боком, боком, чуть не задом заторопился к уплывающему дивану, рухнул. С непонятного возвышения оглядывался на глухие окна, устроенные так, что в них можно выглянуть, но снаружи заглянуть невозможно. И все равно оттуда смотрели. Он это знал. Это она там стоит, смотрит. Не то мать, не то смерть. Уже казалось ему, что они — это одно, что и мать, как и все на свете, хочет его смерти. Лучше бы ты, лучше бы ты. Что-то хотел сказать, жалкое последнее, оправдываясь, и именно про детей, про детей. Но тут произошло, случилось очень простое, элементарное, механическое. Давно переродившиеся, старчески хрупкие трубки и сосуды не смогли удержать напора крови и гнилостно расползлись. Кровь хлынула в черепную коробку. Мир ею моментально наполнился и тут же погашено исчез. Он еще дернулся к людям, позвал людей и упал со скользкого дивана. Убила кровь. Собственно, лежал посреди комнаты на полу в нелепом бутафорском мундире. Глаза были закрыты. Впервые за последние 15 лет глаза были закрыты.